Глава вторая. Прошло, наверное, минут 10, не меньше, прежде чем рвота прекратилась. Я присел на груду дров в котельной и стал ждать, когда мне будет лучше. Самым неприятным было головокружение. Я не решался встать. Порез на руке был небольшой, и вскоре с помощью носового платка мне удалось остановить кровь. С того места, где я сидел, мне были видны разбитое окно и осколки стекла на земле. Возможно, позже удастся восстановить всю картину, определить, где именно стоял мой проводник, вычислить, какую площадь занимал исчезнувший дом. Он ведь располагался на месте нынешнего внутреннего дворика и части дома. Но это потом. Сейчас у меня не было на это никаких сил. Интересно, видел ли меня кто-нибудь, когда я брел через поля, пересекал дорогу подножия горы, взбирался по тропе к Тайор-Дрету? Хорошенькое зрелище, наверное. В том, что я там был, никаких сомнений. Грязные ботинки, разодранная штанина, влажная от пота рубашка — все это говорило не о развлекательной прогулке к скалам. Наконец, когда тошнота и головокружение прошли, я осторожно поднялся по черной лестнице в холл, прошел в закуток, где Магнус держал всякий хлам — дождевик, сапоги и прочее, и взглянул на себя в зеркало, висевшее над раковиной. Вид у меня был более или менее нормальный, слегка побледнел и только. Срочно нужно было чего-нибудь выпить и покрепче. Но тут я вспомнил, как Магнус говорил, никакого спиртного как минимум в течение 3 часов после принятия препарата. Потом немножко можно. Чай, конечно, не то, но вдруг все-таки поможет. И я прошел на кухню поставить чайник. Когда Магнус был ребенком, здесь находилась столовая. Он переделал ее совсем недавно. Ожидая, пока закипит чайник, я выглянул в окно и посмотрел вниз, во двор. Он был вымощен камнем и со всех сторон окружен старой замшелой стеной. Как-то в порыве энтузиазма Магнус попытался переделать его в уютный патио, так он его называл, где, если вдруг случится невыносимая жара, он мог бы разгуливать нагишом. Его мать, как он мне объяснял, никогда не занималась благоустройством этого дворика, потому что в него выходили только окна бывшей кухни. Теперь я смотрел на этот двор совсем другими глазами. Невозможно представить все то, что я только что здесь видел. Грязный двор с коровником, дорога, ведущая к лесу на склоне холма, и я сам, бредущий вслед за всадником через лес. Может, это все были лишь галлюцинации, вызванные чертовым препаратом? Когда я с чашкой чая в руке проходил через библиотеку, снова зазвонил телефон. Я подумал, что это, скорее всего, Магнус, и не ошибся. Его голос, как всегда, четкий и уверенный, привел меня в чувство быстрее, чем любое спиртное, которое мне все равно в данный момент возбранялось пить, или тот же чай. Я уселся на стул и приготовился к долгому разговору. «Я тебе звонил много раз», — сказал он. «Ты забыл, что обещал сам позвонить в 3:30?» «Не забыл», — ответил я, — «просто я был занят кое-чем». «Догадываюсь, чем. Ну как?» Я наслаждался этой минутой. Мне хотелось немного помучить его неизвестностью. Сама мысль об этом наполняла меня приятным ощущением власти. Но я понимал, что это ребячество, и что я должен все ему рассказать. «Сработало», — сказал я, — «100-процентный успех». По молчанию на другом конце провода я понял, что для него это полная неожиданность. Он был уверен в неудаче. Когда, наконец, я вновь услышал его голос, он звучал так тихо, как будто Магнус разговаривал сам с собой. «Не могу в это поверить», — сказал он. «Просто потрясающе». Но, как всегда, быстро овладев собой, продолжал. «Ты сделал все точно по инструкции, как я тебе велел? Рассказывай все по порядку. Подожди, а ты себя хорошо чувствуешь?» «Да», — сказал я, — «вроде бы да. Хотя чертовски устал, порезал руку, и меня сильно тошнило». «Пустяки, дружище, сущие пустяки, это быстро проходит. Продолжай». Его нетерпение передалось и мне, и я пожалел, что он сейчас не здесь, рядом со мной, в этой комнате, а за 300 миль отсюда. «Прежде всего, — начал я очень довольный собой, — никогда не видел ничего более ужасного, чем твоя, с позволения сказать, лаборатория. Какой-то чулан синей бороды, ей-богу. Все эти зародыши в банках — это отвратительная обезьянья голова. «Замечательные экземпляры и очень ценные», — прервал он. «И не отвлекайся, я знаю, для чего они мне, а ты нет. Рассказывай, что произошло». Я отхлебнул глоток остывшего чая и поставил чашку. «Я взял ключ, открыл буфет и нашел там пузырьки», — начал я. «На каждом помечено А, Б, С. Все как положено. Я отлил ровно 3 деления из бутылки А в мензурку. Все точно. Затем проглотил содержимое, поставил пузырек и мензурку на место, закрыл буфет, лабораторию и начал ждать, что же будет дальше. Ничего». Я сделал паузу, чтобы информация как следует дошла до него. Магнус молчал. «Так вот», — продолжал я, — «я вышел в сад. По-прежнему ничего. Ты мне говорил, что время начала действия препарата колеблется от 3-5 до 10 минут. Я ожидал приступа сонливости, хотя ты вроде об этом не упоминал. Но поскольку вообще ничего не происходило, я решил прогуляться. Перелез через стену возле беседки и по полю направился к скалам». «Идиот», — сказал он, — «я же велел тебе оставаться в доме, по крайней мере, во время первого эксперимента». «Да, помню, но, честно говоря, я не ожидал, что препарат подействует. Я решил так, если что-нибудь почувствую, тогда сяду где-нибудь и отдамся во власть прекрасного сна». «Полный идиот», — повторил он, — «это происходит совсем не так». «Теперь я и сам знаю». Затем я описал все, что со мной произошло с того момента, как препарат начал действовать, до того, как я разбил стекло в кухне. Он ни разу меня не прервал, только изредка, когда я замолкал, чтобы перевести дух и сделать глоток чая, он бормотал: «Дальше, дальше!» Когда я закончил и рассказал, как меня выворачивало в котельной, наступило гробовое молчание. Я уже было подумал, что нас разъединили. «Магнус, ты слышишь меня?» — спросил я. Его голос, отчетливый и громкий, вновь зазвучал в трубке. Он повторил то, что уже сказал в самом начале нашего разговора. «Потрясающе! Просто потрясающе!» «Возможно. Честно говоря, я был слишком измучен и разбит после своего рассказа, словно заново проделал все путешествие». Он заговорил очень быстро, и я живо представил, как он сидит за своим письменным столом в Лондоне и одной рукой держит телефонную трубку, а другой, по обыкновению, тянется за карандашом и за своим неизменным блокнотом. «Ты хоть понимаешь, — сказал он, — что это самое великое открытие после того, как химики получили тенакатл и аликиквивий? Их препараты заставляли мозг работать в разных направлениях довольно беспорядочно. Мой же действует целенаправленно и вполне определенным образом. Я чувствовал, что нащупал что-то абсолютно новое, но поскольку я испытывал препарат только на себе, то не был уверен, что это не какая-нибудь разновидность галлюциногенов. Если бы это было так, мы бы оба должны были бы испытать одинаковое физическое воздействие, потерю осязания, усиление зрительного восприятия и так далее, но при этом никоим образом не оказались бы в одном и том же временном измерении. И это чрезвычайно важно, просто невероятно. «Ты хочешь сказать, — заметил я, — что когда ты испытывал препарат на себе, ты тоже переносился назад во времени. Значит, ты видел то же самое, что и я?» «Вот именно. Для меня это было такой же неожиданностью, как и для тебя. Хотя нет, не совсем. Опыт, который я тогда ставил, позволял предположить нечто в этом роде. Это связано с ДНК, с энзимным катализатором, молекулярным равновесием и тому подобным. Тебе, дружище, этого все равно не понять. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но меня сейчас действительно поразил тот факт, что мы с тобой попали в один и тот же период времени. Судя по их одежде, 13 или 14 век, так? Я тоже видел того парня, того всадника Роджера, кажется, так его назвал приор. И заморашку очага, и кого-то еще. Ах, да, монаха. Сразу вспоминаешь, что в средние века в Тайур-Дрете был монастырь. Вопрос вот в чем. Вызывает ли препарат определенные изменения в химическом составе участков памяти головного мозга, отбрасывая память назад к некой существовавшей в прошлом термодинамической ситуации, и при этом в других отсеках мозга воспроизводятся некогда испытанные ощущения? Если это так, почему возникающая комбинация молекул выбирает из прошлого один момент, а не другой? Почему не вчера, не 5 лет назад, не 120. Возможно, и это, пожалуй, самое захватывающее, что под влиянием препарата возникает какая-то мощная связь между тем, кто принимает препарат, и тем, кто, видя самого первого образца запечатлен в его мозгу. Мы оба видели всадника. Желание следовать за ним было непреодолимым. И ты, и я это испытали. Пока не могу только еще понять, почему ему выпала роль Вергилия, если принять, что мы с тобой выступали в роли Данте в путешествии по этому своеобразному аду. Но именно он всегда в этой роли. Я совершил несколько таких путешествий, пользуясь терминологией наших студентов, и он всегда вел меня за собой. Не сомневаюсь, ты увидишь его и в следующий раз. Он — бессменный проводник. Я нисколько не удивился, услышав, что и дальше должен выполнять роль подопытного кролика. Это было вполне в духе нашей многолетней дружбы, и когда мы вместе учились в Кембридже, и после его окончания. Он заказывал музыку, а я под нее плясал. Боже мой! Сколько сомнительных авантюр на нашем счету. Студенческие годы, особенно на старших курсах, да и позже, когда наши пути разошлись. Он занялся биофизикой, стал профессором Лондонского университета, а я погряз в рутине издательских дел. Первая трещина в наших отношениях наметилась 3 года назад, когда Вита стала моей женой. Возможно, это было и к лучшему для нас обоих, поэтому предложение воспользоваться на время летнего отдыха его домом явилось для меня полной неожиданностью. Я принял его с благодарностью, поскольку в данный период не работал, и мне нужно было спокойно обдумать одно предложение. Вита настаивала, чтобы я согласился на пост директора в преуспевающем нью-йоркском издательстве ее брата. Теперь же я начинал понимать, что широкий жест Магнуса был не таким уж бескорыстным. Он купил меня возможностью хорошо отдохнуть, соблазнив тишиной сада, прогулками под парусами по заливу, но мне стало ясно, что за отдых меня ожидал. «Послушай, Магнус, — сказал я, — сегодня я пошел на это потому, что мне, во-первых, самому было любопытно, а во-вторых, я был пока один, так что не имело большого значения, подействует препарат или нет. Но ни о каком продолжении не может быть и речи. Когда приедет Вита с детьми, я буду связан по рукам и ногам. Когда они приезжают? У мальчика каникулы в школе начинаются через неделю. Вита прилетит за ними из Нью-Йорка, а затем сразу привезет их сюда. Отлично. За неделю можно много успеть. Сейчас мне пора идти. Позвоню тебе завтра в это же время. До свидания». Он повесил трубку. Я же остался сидеть с трубкой в руке. В голове крутились сотни вопросов, которые я не успел задать. Так ни о чем толком и не договорились. Черт бы побрал эту манеру Магнуса. Он даже не сказал, какие могут быть отрицательные последствия этого зелья. Смеси синтетического грибка и клеток головного мозга обезьяны, всей этой мерзости, которую он хранит в своих пузырьках. А вдруг у меня опять начнется рвота или головокружение? Или я неожиданно ослепну? Или сойду с ума? А может быть и то, и другое? Пошел он к черту со своим дурацким экспериментом. Я решил, что надо подняться и принять ванну. Наверняка мне станет легче, когда я сброшу с себя потную рубашку, рваные брюки, вообще все, и полежу в теплой ванне каким-нибудь приятным шампунем. Надо заметить, что Магнус отличался весьма изысканным вкусом. Вита, несомненно, оценит спальню, которую он нам предоставил. Между прочим, свою собственную спальню с ванной, гардеробной и потрясающим видом на залив. Я залез в ванну, наполненную до краев, и стал вспоминать наш последний разговор в Лондоне, когда он предложил мне участвовать в этом сомнительном опыте. Сначала он просто сказал, что если я хочу куда-нибудь поехать с мальчиками на время школьных каникул, то его дом в Килмарте в моем полном распоряжении. Я позвонил Вите в Нью-Йорк, уговаривал ее принять это предложение. Вита отнеслась к этой затее без особого восторга. Как и многие американки, она тепличное растение и предпочитает отдых под средиземноморским солнцем. И обязательно, чтобы казино было под боком.